Выяснилось, что я плохо разбираюсь в этике преступного мира. По моим понятиям, телохранитель обязан всюду сопровождать босса. Но Дейзи Перрит приказал ему оставаться у машины, а сам последовал за мной в дом. Войдя в контору, он быстро огляделся, вероятно, просто в силу привычки, как играющий в гольф генерал машинально выбирает на поле удобные позиции для дотов. Я пошел вслед за ним, уселся за свой письменный стол, злясь на вмешательство Вулфа в наш разговор. «Прошу вас сесть, сэр», — пригласил Вулф. Перрит раздраженно сказал: «Мне не нравится здесь. Я хочу поговорить лично с вами. Выйдите и сядьте в машину». Я насторожился, боясь, что Вулф нагрубит ему в ответ. А грубить Дейзи Перриту было опасно. Но Вулф сказал, дружески усмехнувшись: «Дорогой сэр, я редко выхожу из дома. Мне здесь нравится. Глупо покидать такое удобное место». «Ладно, ладно», — нетерпеливо сказал Перрит и остановился в свой взгляд на мне. «Вы выйдите и сядьте в машину». «Нет, сэр», — твердо сказал Вулф. «Я ничего не делаю без мистера Гудвина. Что бы ни доверили мне, безразлично что, как только вы уйдете, я расскажу это ему». «Для меня вы можете сделать исключение». «Нет, сэр», — Вул говорил вежливо, но по-прежнему твердо. «Если вы даже не решитесь доверить мне и мистеру Гудвину свои тайны, то все равно есть небольшое дельце, которое мне хотелось бы обсудить с вами». «Что вы хотите обсудить?» «Итак», — Вулф полузакрыл глаза, «в своей области я эксперт. Я знаю свое дело и могу дать советы. Я не знаком близко с вашей деятельностью, но, насколько я понимаю, в своей области вы тоже являетесь экспертом. Следовательно, вам известно, как там обстоят дела. В целом, я вполне респектабельный и добропорядочный господин, но, как и у каждого человека, у меня есть свои слабости. Так вот, я спрашиваю, куда девалось мясо?» «Так вот в чем дело», — холодно сказал Перрит. «Не знаю, правильно ли я вас понял. Вас интересует мясной рэкет?» «Нет, меня интересует говядина. Мне нужно мясо для еды». «Так вот в чем дело». Я с отвращением смотрел на своего босса. Он совершенно утратил чувство меры. Ради куска ротсбифа он зазвал к себе одного из самых опасных типов в Нью-Йорке. «О, — сказал Перрит помягче, — так вы голодны?» «Да, голоден». «Печально. Я не мясник и не торговец. По правде говоря, я вообще не имею никакого отношения к мясу, но я посмотрю». Он замолчал и взглянул на меня, как будто имел дело с дворецким. «Завтра утром между 7 и 10 часами позвоните по телефону Линкольн 63-232. Позовите Тома и скажите, что говорите от моего имени». «Благодарю вас, сэр». Голос Вулфа был таким сладким, как патока. «Уверяю вас, что я оценил это. Теперь перейдем к вашему делу. Сегодня утром мистер Гудвин мне сказал, что ответил вам по телефону, что я слишком занят, чтобы повидаться с вами. Конечно, это была только отговорка. На самом деле он имел в виду вот что. Но в работе детектива профессиональный риск сравнительно высок. В вашей он еще выше, так что было бы неразумно объединять их. К сожалению, я вполне согласен с мистером Гудвином. Не стоит доверять мне наши тайны, раз я не смогу взяться за ваше дело. Так что извините меня. Мне нужна помощь, — сказал Перит. Не сомневаюсь, иначе вы не пришли бы. Я не часто нуждаюсь в помощи, но когда это бывает, я получаю лучшую. Я люблю иметь все лучшее. Сейчас мне нужны вы, и я заплачу вам за помощь. Перит достал из кармана тугую пачку и перебросил ее в Вулфу. Здесь 5 кусков. Это только для начала. Меня шантажируют, и вашей задачей будет прекратить шантаж. Я вытаращил глаза. Мне и в голову не могло прийти, что найдется человек, способный шантажировать Дейзи Перрита. Но ведь я уже сказал вам, мистер Перрит. Меня шантажирует дочь. Об этом не знает ни одна душа, кроме меня. А теперь и вас с вашим помощником. Еще одно щепетильное обстоятельство. Я не рассказал бы о нем даже матери, если бы она была еще жива. Но теперь мне нужна помощь, моя дочь. Подождите. Остановить Дейзи Перрита нелегко, но мне это удалось. Я вскочил с кресла и встал перед ним. «Я хочу предупредить вас, — сказал я ему, — что мистер Вулф так же упрям, как и вы. Он даже сказал, что не хочет слушать вас». Я повернулся к Вулфу. «Скажите, что плохого в конце концов в макаронах с сыром?» Я взял пачку денег и сунул ее Периту. Он не обратил на меня никакого внимания и продолжал говорить Вулфу. «Особенно важно то, что дочь — это не моя настоящая дочь. Та, что шантажирует меня, я имею в виду. Теперь это вам тоже известно, вам и вашему помощнику. Она тоже знает, что у меня есть настоящая дочь, которой сейчас 21 год. В связи с ней я вам тоже дам поручение». «Что случилось?» «Прошу извинить меня, мистер Перрит». Вулф взглянул на стенные часы, отодвинул кресло от стола и поднялся. Дейзи Перрит тоже вскочил и преградил ему дорогу. «Куда вы собрались?» Угрожающим тоном спросил Перрит. «Я тоже встал, держа руку в кармане на револьвере. Я хорошо знал, что серьезный спор с Дейзи Перритом решается только с помощью оружия. Я понимал, что создавшееся положение не сулило нам ничего хорошего, но твердо решил, что если Перрит хоть пальцем тронет Вулфа, я его пристрелю».